Глава 7. Из воспоминаний о Дрейдене я выпала неожиданно, споткнувшись о камень, и всенепременно провалилась бы на мостовую, если бы меня не подхватил Дионис. «Осторожнее!» – раздался мягкий голос у меня над ухом, и меня аккуратно придержали за локоть. Расположившись в одном из заведений, сосед сделал заказ на нас двоих. Мужчина предлагал мне выбрать, что я буду есть, но я засмущалась и показала на дешевую похлебку. После этого Дионис нахмурился и выбрал блюдо для меня сам. Спустя пару минут нам принесли целую гору еды – запеченную птицу, салат и десерт. Я не могла вспомнить, когда последний раз обедала с таким удовольствием. За 15 минут мы с парнем уничтожили почти все, что было на столе. «Слышал последние новости?» Вдруг раздался громкий голос у меня за спиной. «Ты о срочном возвращении троюродного кузена-правителя?» Я чуть не подавилась. «Дамирский вернулся? Он здесь?» Я невзначай скосила глаза на говоривших. «Об этом, конечно. Как не слышать? Весь город стоит на ушах со вчерашнего дня. Слухи молвят, случилась беда». И с этими словами мужчина наклонился к соседу и зашептал тому что-то на ухо. Меня затошнило, голова закружилась, а ладони вспотели. «Что с тобой?» От соседа не укрылось мое состояние. «Если тебе плохо, сейчас же уйдем». И не дожидаясь ответа, парень расплатился и, взяв меня за руку, повел к выходу. Что, если муж заметил исчезновение моего тела и разрушенный саркофаг? Тогда он бросится на поиски. Уже проходя мимо одного из столиков, я услышала то, что меня напугало больше всего. Говорят, начались обыски. Дамирский кого-то ищет. Со дня на день они перевернут всю столицу. Время порой может сыграть злую шутку. Поторопившись оказаться в своей маленькой комнатушке, я выскочила из заведения слишком быстро и столкнулась нос к носу со своим мужем. «Аккуратнее», – сказал Дамирский и отпихнул меня в сторону, словно щенка. Не удержавшись на ногах, я стала заваливаться на бок и приземлилась в лужу. «Как вы? Не пострадали?» К нему тут же подскочил мужчина, и меня накрыло отголоском фантомной боли. «Как странно», – думала я, все еще сидевшая в грязи. Когда я увидела Дамирского впервые после смерти, я не ощутила той боли, которая пришла сейчас, когда вокруг него кружил один из спутников. Этот мужчина стоял позади меня в лесу, когда меня приговаривали к казни. Тело сжалось и словно перестало мне подчиняться. Я смотрела, как мой законный супруг отряхивает свой костюм от невидимых пылинок после столкновения со мной. Как некогда любимое лицо морщится и у бровей поднимается недовольная складка. Но страшнее всего был взгляд. Именно такой он был, когда Дрейден шел убивать меня. Никогда раньше его глаза не выглядели настолько хищными и безжалостными. «Обыскать все здесь», – дал указание мужчина и, развернувшись, пошел в другую сторону. «Что случилось?» Спустя мгновение ко мне подлетел Дионис. Торопливо поднимая меня с земли, парень отряхнул мою одежду от комьев грязи. Я повисла безвольной куклой прямо на нем. «Давай уведем тебя отсюда», – сказал сосед и мягко взял на руки. Сверху начал накрапывать дождь. Капли затекали под одежду, но мне было все равно. Моя душа разрывалась надвое и хотела вылететь из тела. Лучше бы я тогда умерла. Но у судьбы имелись на меня другие планы. Ведь она вернула меня, раз за разом показывая истинное лицо Дрейдена. Пришла в себя окончательно я только дома. «Ко мне должен прийти гость. Посидишь в комнате, хорошо?» – тихо спросил меня сосед. «Да, конечно». И я осталась одна. За окошком накрапывал дождик. Я подошла к столу и увидела темный силуэт, незаметно скользнувший в наш дом. Кто это был, я не разглядела. Все скрывал темный плащ. Едва я опустила глаза, как увидела на полу странный предмет. Что это? Вещей у меня не было, и готова поспорить, раньше на полу ничего не лежало. Я опустилась и заметила небольшую тетрадь. Где-то я ее уже видела. Вспомнила. У соседа, когда пришла в первый день. Это ее он отшвырнул, когда я зашла. Только почему сейчас она находилась здесь? Толстая, в кожаном переплете, напоминающая книгу. Но едва я взяла ее, как увидела, что записи были сделаны вручную. Торопливым, неровным почерком. Желтые страницы почти выцвели. Что же это? На корешке я увидела пару слов. Интересно, на каком это языке? «Astenum minu veritatem», прочла я вслух, и мир вокруг меня завертелся. От испуга я зажмурилась и вся сжалась. «Приветствую тебя, дитя мое», послышался голос. Открыв глаза, я поняла, что нахожусь в просторной светлой комнате. Огромные сводчатые потолки были метров 10 в высоту. За окнами царила звездная ночь. «Где я?» «В обители правды». Я обернулась на голос, и передо мной предстал седовласый старик. В руках у него была такая же тетрадь, только вот моя исчезла. «Как я здесь очутилась?» «Ты вызвала меня, и можешь задать свой вопрос». «Вопрос?» Я все еще терялась в догадках, в каком мире очутилась. «Может быть, умерла? Или попала на небо?» «Ты в обители правды. Если твой вопрос касается того, жива ли ты, я на него отвечу. Но я вижу растерянность в твоих глазах. Можешь подумать и вернуться ко мне позже. Чтобы очутиться здесь, тебе нужно лишь прочесть слова на моей книге». И старик вместе со странным помещением исчез. Через несколько секунд я оказалась у себя в комнате. За стенами дома продолжалась непогода. В моих руках по-прежнему лежала небольшая тетрадь. Я открыла листы и прошлась глазами. Неизвестный мне язык, странные символы. За стеной послышался шум и приглушенные голоса. Замерев на месте, я сидела, словно мышка. Дождавшись, когда разговор стихнет и соседская дверь скрипнет, я подошла к окну. Высокая широкоплечая тень в черном плаще с капюшоном, закрывающим лицо, отдалялась от дома. Словно почувствовав мой взгляд, человек обернулся, и я резко спряталась. Не хватало, чтобы меня поймали за подсматриванием. Кто знает, что это за гость? Взяв книгу, я решила вернуть ее Дионису. Постучав в дверь, я не дождалась, пока меня пригласят, и надавила на ручку. И сразу же налетела на соседа. «Аккуратнее», – пробормотал парень, поддерживая меня за локоть. Я подняла взгляд и попала в плен голубых глаз. Чистых, словно глубины озера. С каждой минутой глаза соседа темнели, пока не стали насыщенного синего цвета. Ровно такого же, как и у Дрейдена. Столь резкая перемена отрезвила меня, и я, распрямившись, сделала шаг назад. «Я пришла, чтобы вернуть тебе вещь». И я показала на тетрадь. «Раз она у тебя в руках, она уже не моя, а твоя. Что ты такое говоришь?» Я нашла ее на полу в своей комнате. Наверняка ты случайно ее обронил, когда заходил. И я смущенно потупилась. Звучало очень странно. Зачем соседу приходить с тетрадью и терять ее? Но я все равно протянула руку с лежащей на ней вещью. Она исчезла в первый же вечер, как ты появилась. Задумчиво произнес Дионис, даже не пытаясь ее забрать. Что значит исчезла? «Я видела, как ты ее выкинул в окно в первый мой вечер здесь». «Уверена?» И парень растянул губы в насмешливой улыбке. Сейчас он выглядел очень молодо. «Я пока доверяю своим глазам». Не стала отмалчиваться я. «Я не отбросил ее. Когда ты вошла, книга вылетела у меня из рук прямо в окно. Я пытался поймать ее, но не успел». «Хочешь сказать, это артефакт, который летает?» Заинтересовалась я. Она может растворяться в пространстве, исчезать. Тот вечер ее словно вырвало из моих рук. Я потом выходил искать ее, но все тщетно. А теперь она появилась у тебя. Значит, почуяла нового владельца. И что мне с ней делать? Что ты знаешь про книгу истин? Ничего, ответила я. Тогда садись и слушай. Много веков назад сильнейшие маги решили создать мощнейший артефакт. Обратившийся к нему мог задать любой вопрос и узнать правду на свой ответ. Артефакт был создан в виде необычной тетради в кожаном переплете. Вопрошавший проваливался в иное пространство, где не существовало лжи. Но было одно условие. Пользоваться артефактом в полную силу мог лишь человек, что чист душой и помыслами. Только вот некоторые маги обошли запрет. Да, они не оказывались в обители правды и не могли получить артефакт. Но прикоснувшись к вызванной другим человеком тетради, они получили возможность также задать свой вопрос и прочитать его на страницах книги. Иным магом являлся сам хранитель артефакта, высокий седовласый старик. Он мог рассказать или показать им многие ответы. «Если книга у тебя, значит твоя очередь задавать вопрос». Но я не призывала ее. «Этот артефакт очень силен. Кто знает, возможно, он сам решил помочь тебе и дать ответы на вопросы», — сказал сосед. Я еще раз взглянула на мужчину. Он смотрел как-то немного из-под лобья, но яркие глаза сверкали и притягивали к себе взор. Такой же взгляд я видела пару раз у Дрейдена. «Не надо, Ари, не думай больше о Дамирском. Едва я получу ответ на свой вопрос, книга исчезнет?» «Скорее всего. Только будь осторожна при формулировке желания, иначе все может пойти совсем не так, как ты ожидаешь». «Она что-то сделала, да?» – догадалась я. «После того, как ты ее использовал». «Верно», – медленно кивнул парень. «Если можешь, лучше обойтись без нее. Иногда заплатить за правду дорогого стоит». Внимательные глаза словно ощупывали каждую черточку моего лица. Парень так пристально смотрел, что меня это смущало. «Чем ты заплатил за свой вопрос?» – спросила я охрипшим голосом, чтобы отвлечь парня от разглядывания меня. Только вот сосед ответил не сразу. Я видела, как он внимательно проследил за тем, как я облизнула губы. Как сглотнул, и прежде чем ответить, буквально на минуту задумался. «Память. Она забрала мою память.